Помотал головой, поднялся с кровати и направился в подсобное помещение. Там убрал в сторону ковер и, топнув ногой по полу, активировал скрытую пентаграмму, а спустя пару секунд в ней появился старый, седовласый сгорбленный бес в очках. Его закрученные рога уже потрескались, сам он уже давно не может передвигаться без трости. «Слышь ты, старый хрен!» — нахмурился я. «Господин!» — опешил рогатый. «Вы чем-то недовольны?» «Конечно, недоволен. Я же просил тебя описать все, как можно проще. А ты чего там понаписывал? Но я же старался писать, как для умственно отсталых первогодок», — воскликнул он. «Там все предельно просто и подробно. А ты не учел, что ваши первогодки, как ты их называешь, возрастом не меньше 1000 лет. Я схватился за голову и стал думать, как мне поступить. Впрочем, ладно», — вздохнул я, — «все равно ничего не изменить. Пойду хоть почитаю, что такое эта ваша Нобелевская премия». Глава 5. Да уж, вот это поворот. Я такого точно не ожидал. Еще находясь в аномалии, я прикинул, что мне лень описывать все происходящее там, но при этом понимал, что составить хоть какой-то отчет нужно. Все-таки я тоже маг, а значит, тяга к исследованиям и научным изысканиям у меня в крови. Сам бы с удовольствием написал пару трактатов по аномалиям, но на это пока у меня нет времени. Так вот, понимая, насколько ученым важны эти исследования, решил все же провести анализ аномалии и изобразить все на бумаге. Вот только, если бы это делал я, 2 часами это задание не ограничилось бы. Ведь если я увлекусь, то только здешний воздух будет описан в 10 томах, проанализирован во всех спектрах восприятия, в магической плоскости. Также не забыл бы упомянуть особенности астральных потоков, да и обо многом другом. Потому и призвал этого старого беса, чтобы задокументировал все происходящее здесь, но попросил его излагать свои мысли максимально просто и понятно, чтобы разобрался даже студент-первокурсник. Но он все равно справился со своей задачей совершенно не так, как я просил. Так что в следующий раз буду призывать кого-нибудь поглупее. Может и вовсе, стоило попросить Рэмбо справиться с этой задачей. Как я понял, теперь кардиналово трясут всем научным отделом и требуют, чтобы он отдал им меня. Нет, я не против, у научников тоже всегда весело. Вот только я солдат, и устроился на службу совсем не для того, чтобы мне давали пробирку с неизвестной жижей и предлагали ее выпить. Мол, умрет или не умрет. А если не умрет, посмотрим, откуда у него вырастет 1/3 рука или нога. Нет, я бы, конечно, не умер, ведь умею проводить поверхностный анализ и выжигать демонической энергией яда из своего организма. Но мне хочется баталий, ярких сражений, высаживаться в одиночку в тылу врага с одним ножом и выполнять сложнейшие задачи. Ну ладно, не в одиночку, а с армией демонов за спиной, но это уже условности. Теперь сижу, отдыхаю, почитываю статьи про Нобелевскую премию. Да, эта аномалия довольно странная, я бы даже сказал, скучная. Там просто немного изменился магический фон и сформировалась локальная экосистема. Внутри этой аномалии нет снега, погода довольно теплая, растет травка. Жаль, что она скоро пропадет, но аномальщикам это место могло бы понравиться. Да, как уже упоминалось, аномалии существуют во всех мирах многомерной вселенной, и почти везде есть так называемые аномальщики, люди, которые умеют питаться энергией аномалий, впитывать их без остатка. Я, кстати, тоже мог бы ее впитать, но зачем мне столько энергии? Твою мать, выругался я, резко подскочив с кровати. Это в прошлой жизни мне не нужна была такая энергия, а тут она очень даже пригодится. Ну почему старые привычки работают и в этой жизни? Теперь мне срочно надо на задание. Ребята, хотите прогуляться? Обратился я к котятам, и те посмотрели на меня, после чего оба синхронно отрицательно замотали головами. Ну и ладно, как хотите. Махнул на них рукой, а котята продолжили увлеченно гонять лапками по комнате противотанковую мину. Посмотрел на их забаву, подумал, снова посмотрел. Обычные котята, на их месте, катали бы клубок ниток, а эти, Рэмбо, подозвал к себе рогатого. А ты не мог найти для них что-то более безопасное? Я бы с радостью, хозяин, вздохнул тот. Я же не дурак, чтобы мину им доверять, да еще и заряженную. Но они потребовали именно такую. А ты что, обязательно было приносить ее? Нахмурился я. Ну так я желание в карты проиграл, развел руками Рэмбо. Но ты же понимаешь, что если она рванет, пострадает, в том числе, и твой хозяин. Уточнил я, тогда как Рэмбо некоторое время подозрительно на меня смотрел. Хах, не выдержал он и рассмеялся. А вы умеете шутить, чтобы вы и пострадали от какой-то мины? Да, конечно, смешно. Хорошо, что подчиненные верят в меня куда больше, чем я сам. Вот только сильная душа совсем не означает, что у меня сильное тело. В прошлой жизни, конечно, я мог бы гулять по таким минам и мне было бы все равно. Пока энергия не закончится, подобные взрывы не могли нанести мне ни малейшего урона. Так, разве что пяткам было бы щекотно. Но это было в прошлой жизни. Зазвонивший телефон отвлек меня от воспоминаний. Это что же получается? Неужели меня продали научникам? Все-таки, если бы Кардиналов хотел вызвать меня на задание, он мог прийти лично или отправить кого-нибудь за мной. Капитан обычно так и поступает, а сейчас почему-то решил позвонить. По телефону он просто приказал явиться к нему в кабинет, и вот, я бегу в сторону штаба, попутно размышляя о своих будущих подвигах в научном отделе армии. Впрочем, там тоже можно довольно весело проводить время. Плевать, если предложат, соглашусь. Но на деле все оказалось куда проще. К тебе человек пришел, на работу устраиваться, сразу проговорил капитан. В курсе, кто это? Уже проводил собеседование? Ну да, пока в городе был, приглашал людей. Кивнул я. Правда, немного приврал, ведь я приглашал всего одного человека, да и не человек это вовсе. Тогда бери вот этот документ и иди на контрольно-пропускной пункт. Покажи бумагу, тебя проводит, куда надо, он передал мне лист с печатями и подписями, и на этом я отправился по указанному адресу. На контрольно-пропускном пункте передал документ, затем меня отвели в отдельное помещение, где меня уже дожидалась Эльза. Она была одета в пуховичок, на рукаве флаг Российской империи, в руках матрешка, на голове расписной платок, а на ногах валенки. Да уж, серьезно подошла к делу, ничего не скажешь. Решила повысить шансы и понравиться военным. Не хватает только бутылки водки. А, нет, все нормально. Бутылка просто уже стоит на столе у сержанта. В таком случае, для полной картинки не хватает медведя на цепи. Кстати, довольно интересный факт. Еще будучи в Османской империи, общался с местными, которые работали в нашей части. Да, среди местного населения были лояльные нам османы, и в этом нет ничего странного. Так вот, они постоянно шутили, что встретить трезвого русского просто невозможно. А особенно такие шутки посыпались на мою голову, когда они узнали, что я из Воркуты. Мол, любой уважающий себя воркутинец обязан принимать каждое утро минимум по одной рюмке водки. Даже не представляю, откуда появился этот идиотский стереотип. Пусть я в этом мире и в этой стране нахожусь совсем недолго, но даже за такой срок нетрудно было понять, что далеко не многие здесь злоупотребляют алкоголем. В моем мире пили гораздо больше, например. Хотя, если так подумать, можно понять, почему многие иностранцы думают, будто бы в нашей армии царствует алкоголизм. Как минимум, у нас тут довольно холодно. И потому даже сейчас некоторым бойцам выдают норму спирта, когда они уходят в длительные походы по зимнему лесу. В такой дубак бывает полезно натереть кожу спиртом, принять внутрь пару стопок. Да, и я знаю, что это никак не поможет согреться. Но солдатам приятно, и на этом все. А раньше, лет 70 назад, такое было в порядке вещей. И еще один из фактов, о которых я читал. Есть предположение, что это пошло с тех времен, когда генералы российской армии постоянно ходили подпитыми, и когда приезжали делегации из других стран, их представители всегда удивлялись этому, мол, как эта пьянь может командовать, но что они могут понимать, этой стране доставалось на всем протяжении ее истории, постоянно какие-то войны, сражения, борьба, и когда в войне участвует 20 миллионов человек, а у генералов каждый день на рабочем столе растет стопка с отчетами о погибших. Они попросту не могли вынести этот груз ответственности и постепенно спивались. В любом случае, в этом мире я бы не советовал употреблять алкоголь никому, даже одаренным. Он плохо влияет на организм, постепенно засоряет его, вредит магическим каналам, и даже самый сильный одаренный рано или поздно столкнется с последствиями. И совсем другое дело, алкоголь из моего мира, как минимум, он полностью безвреден. И как же мне не хватает здесь толкового друида. Хотя бы одного. Вот он смог бы создать правильный самогон и переработал бы сельскохозяйственные культуры, чтобы из них получался нормальный алкоголь. Хотя, кстати, в этом мире все-таки есть пища богов, которая не отличается от язв в более развитых мирах. И это, разумеется, картофель. Собственно, потому я и предпочитаю съесть на обед пару тарелок картофельного пюре. В Российской империи это невероятно популярная еда, особенно в армии. Здесь картофель содержит в себе такие же свойства, как в моем мире, после обработки полей опытными друидами. Так что, видимо, толковые друиды есть и тут, но, скорее всего, им больше всего нравится возиться именно с картошкой. Что еще удивило, в рацион армейского питания входит исключительно сахалинский картофель, другой попросту не поставляют. Именно такая картошка имеет те самые питательные свойства, о которых я говорил. И этот продукт явно не дешевый, но для армии, как выражался сам император, только самые лучшие, и никакой экономии на продуктах. КХМ. Что-то мои мысли улетели не в ту степь. Распишись тут и тут, первый. Окликнул меня сержант. Твой сотрудник полностью проверенный может приступать к работе. От тебя требуется внести аванс в виде оплаты труда за год вперед, и можешь проводить девушку в ее комнату. Аванс можешь списать с моего счета. Отмахнулся я и подошел к Эльзе. Ну что, пойдем, покажу фронт работ. Мы вышли на улицу и направились в сторону казармы. По пути показал ей общежитие для сотрудников и напомнил, что там ведется круглосуточное наблюдение и все здание напичкано всевозможными датчиками. На случай, если вдруг среди прислуги заведется диверсант или шпион. Проверка проверкой, а такие случаи все равно бывали, потому за внештатными сотрудниками введен усиленный контроль. «Ты ведь меня не подведешь?» – прищурился я. «Конечно, нет», – усмехнулась девушка. «Вот, подержите матрешку, а я сейчас». Она сунула руку в дамскую сумочку и начала там рыться. «Вот, это вам». Эльза выудила оттуда довольно приличную горсть монет и протянула ее мне. Не понял я. Да пока разбиралась с документами, по ночам от нечего делать подрабатывала, отмахнулась она. «Вообще-то, я искал уборщицу, а не куртизанку», недовольно пробубнил я. «Обижаете», возмутилась Эльза. «Если молодая красивая девушка в откровенных нарядах гуляет по ночному городу, это не значит, что ее можно прижать к стенке и творить с ней всякие непотребства. Это я и объяснила нескольким ребятам. И, захотелось узнать подробности, каким образом она это объяснила. Ну и вот», кивнула девушка на монеты, объяснила доходчиво. «Это я и так понял», помотал я головой. «Но золото откуда?» «Скажу два слова», улыбнулась она. «Трофей, ломбард. Кстати, господин», Эльза хлопнула себя по лбу. «Совсем забыла сказать. Вы представляете, в этом мире есть магазины, в которых хранятся невероятные запасы золотых монет. Я уже разработала подробный план». Она достала из сумочки целую стопку бумаг с чертежами здания и исчерпывающими инструкциями, как проникнуть туда незаметно. «Я могу буквально за одну ночь вынести все подчистую. Откуда у тебя такие чертежи? Тебя же должны были обыскать», — замотал я головой. «Ну так женская сумочка, вещь магическая». Девушка кокетливо улыбнулась и закрыла сумку. «Никто посторонний никогда не найдет там ничего интересного. Впрочем, я тоже не всегда могу найти то, что в нее положила», задумалась она. «Да», Эльза верно подметила. Сразу вспомнилась история одного хорошего знакомого, который рассказывал о своей подруге. Она как-то раз нашла в своей сумочке пропавшего 12 лет назад мужа. Но стоит отметить, что размер пространственного хранилища в ее сумочке размером примерно с 2, а то и 3 воркуты. Потому он там жил вполне вольготно, и ни в чем себе не отказывал. «Так, ладно», — встряхнул я головой, прогоняя глупые мысли. «Никаких грабежей. Мы законопослушные граждане, а я, так и вовсе, рядовой, то есть уже сержант. Юху, поздравляю с повышением», — пискнула девушка. «На этом мы добрались до казармы и вошли в мою комнату. В общем, убираться надо здесь», — обвел взглядом свои скромные владения. «Тут немноголюдно, но, здесь живете только вы?» «Пока да», — признался я, «но в будущем это изменится. Так что можешь приступать к работе, а то я уже третьего демона призывал, и никто из них толком не умеет даже пол подметать. А если будут дополнительные приказы, сразу тебе сообщу. В остальном, все, как договаривались». Потихоньку, ненавязчиво собирая информацию и докладывай мне, если будет что-то интересное. И кстати, не ходи везде с матрешкой в руках, это все равно не сработает. «Да-да, конечно», усмехнулась она. «Расскажите это полицейскому патрулю». «А что с ним?» Напрягся я. «Они меня остановили, начали проверку документов», вздохнула Эльза. «А у меня как раз с этим была проблемка. Ты их убила? У меня не было приказа вредить кому-то, особенно представителям власти», замотала она головой, так что предоставила сумку к обыску, а они нашли там матрешку, имперский флаг, и действительно, девушка продемонстрировала мне свернутый флаг, причем довольно большой, метров 5 в ширину. Ну так и что в итоге, не выдержал я, один сказал, что это выглядит подозрительно, а второй, что я хороший человек, благо, второй был старшим по званию и отпустил меня, развела руками Эльза. Вкратце рассказал ей про распорядок дня в армии, объяснил, когда лучше убираться, а когда стоит заниматься делами в домене, и на этом позволил ей приступить к работе, а сам улегся на кровать, хотелось немного помедитировать. «Хорошо», — воскликнула Эльза, и не прошло и секунды, как она оказалась в одном нижнем белье. «Ты чего делаешь?» — воскликнул я. «Я же сказал убираться, это единственная твоя задача, ну не буду же я пачкать одежду», — развела она руками. А специальную форму пока купить не успела. Оказалось, что она не закрыла за собой дверь. Это я понял потому, что после короткого стука дверь сразу распахнулась, и на пороге показалась троица бойцов, с которыми я недавно выполнял задание в аномалии. «Константин, нам нужно срочно поговорить». Первый вошедший осекся и замер на пороге. «Ау, прошу прощения, мы, пожалуй, зайдем позже», поднял руки второй. «А я не хочу уходить», процедил третий. «Можно мне остаться?» Тем временем Эльза ойкнула и прикрылась руками. «Заходите», – простонал я. «А ты, Эльза, оденься. И за одежду не переживай, куплю тебе вот прямо сегодня», – помотал головой и посмотрел на своих гостей, что так и стояли при входе. «Чего хотели-то? Мы не хотим ходить с тобой на задание». Первым пришел в себя Игорь. «У меня уже волосы выпадать начали после той аномалии. Да, нам не нужны никакие мутации. Мы солдаты. Стрелять, убивать, выполнять приказы – это нормально, а не заниматься вот этой ерундой», – воскликнул второй, с позывным «Брак». «Как ты думаешь, почему научники не отправили к аномалии никого из своих сотрудников?» «Константин, пожалуйста, не надо больше ставить ультиматумы командованию и говорить, что без нас ты к аномалии не пойдешь», – взмолился Игорь. «И мы не пойдем в твой отряд. Даже не проси больше, я ведь действительно предлагал им вступить в мой отряд, а что, забавные ребята, так смешно бояться аномалий, и при этом, если рядом разорвется снаряд, никто из них и глазом не моргнет». Третий все это время стоял, и не мог отвести взгляда от Эльзы, и когда двое его товарищей прекратили кричать, он поднял руку. «Константин», — проговорил он, не сводя завороженного взгляда с девушки, «я же правильно понял, что это прекрасная леди, твоя работница». «Ну да», кивнул ему, «познакомьтесь, это Эльза». «Эльза», прошептал тот, «да, ее бабушка сериалов пересмотрела, вот так ее и назвали», пожал я плечами. Надо было придумать легенду получше, но как-то не задумывался о происхождении ее имени, хотя, а какое имя указано в ее документах? «Понимаю, у меня сестру назвали по такому же принципу», ответил мужчина. «А тебя как звали раньше? Мне стало интересно». «Да и не все скрывают свое прошлое, так что не вижу в таком вопросе ничего странного». «Хосе Себастьян», – пожал плечами тот. «И да, я согласен вступить в твой отряд». «Эй», – одернул его Игорь. «Ты чего творишь, художник? Делайте, что хотите», – ответил Хосе. «Но я нашел ту, кем можно любоваться хоть целую вечность». «Да уж», – поплыла душа художника. «Кстати, а за что ему дали такой позывной?» – поинтересовался я. «Обычно такие вещи не разглашают». «Но в прошлом он, и правда, был художником, причем весьма неплохим», — ответил Игорь. «Она прекрасна», — пропел художник. «Ну что, в таком случае, поздравляю со вступлением в отряд», — похлопал его по плечу. «Любоваться Эльзой можешь сколько угодно, но руками не трогать, это приказ». «Ты не торопись, сержант», — замотал головой Брак. «Сначала нужно утвердить у капитана назначение в отряд, потом будешь радоваться». «Это как раз не проблема», — усмехнулся я и, достав телефон, позвонил Кардиналову. «Капитан, у меня тут появился желающий вступить в мой отряд. Можно как-то удаленно с этим разобраться? Ты охренел, что ли?» Так как вызов был на громкой связи, рычание Кардиналова услышали все, и на лицах у двоих бойцов появились улыбки. «Только сержантом стал, так сразу гонять меня по телефону решил? Кто тебе вообще позволял звонить мне? Чтоб явился в штаб и написал рапорты, иначе никого в твой отряд не запишу». «Ну, не хотите? Как хотите», – пожал я плечами. «Просто думал еще раз согласиться в аномалию сходить». «Ладно, хорошо, впишу его в твой отряд», – простонал капитан. «Позывной хоть назови, а то не пойму, Какой дебил на это согласился, художник. А-а, хах, хохотнул Кардиналов. Что же ты сразу не сказал? Забирай его, конечно, и его двух дружков-дебилов тоже до кучи. Сегодня же определю их в твой отряд. Вечером идете в аномалию. Посмотрел на них, а улыбки уже куда-то пропали. Что ж, располагайтесь, теперь уже заулыбался я. Вы слышали приказ, вечером на задание, а я пока прогуляюсь, посмотрю, что можно будет взять для более комфортной прогулки. На этом вышел из комнаты и пошел на склад, чтобы подобрать оружие и подходящую технику. Прошлый вездеход не понравился размерами багажника, потому стоит присмотреть себе что-то более универсальное. Ведь багажник – это самая важная часть любого транспорта. Все же именно там удобнее всего перевозить трофей. Вышел на улицу, по пути заглянул в столовую и взял кофе, и только после этого направился к хранилищам, где можно посмотреть и поизучать технику. П.С. Я зашел внутрь и услышал знакомый звук. П.С. Поднял голову, а там прямо под потолком повис на руках Рэмбо. Прикрыл глаза, незаметно начертил на ладони простую пентаграмму мысленной связи, и только тогда смог выругаться на Рогатого. «Я тебе, кажется, говорил, что сюда не стоит приходить. Здесь установлены датчики, которые могут тебя обнаружить. И действительно, хранилище – особая зона контроля. А так как Рэмбо довольно слаб, ему слишком сложно скрываться от таких датчиков. Господин, дело срочное», – ответил он. «Настолько срочное, что ты рискнул обнаружением. Нахмурился я, на ваш домен напали». Рэмбо передал мне короткую мысль, а я замер от удивления, и чуть было не выронил бумажный стаканчик с ароматным кофе. «А ну, подержи капучино», — проговорил я вслух и вручил стаканчик опешившему бугаю. «Мне нужно отойти на 5 минут, и не вздумай отпить». Развернулся и побежал в свою комнату. Из каких это пор демоны начали нападать на только что созданный домен? Это ведь противозаконно. Впрочем, они могут об этом и не знать. В таком случае, дядя Костя скоро придет и расскажет им об этом. Глава 6. Нертроган стоял на возвышенности, смотрел вперед и улыбался. Он был достаточно молодым демоном, но при этом очень амбициозным, и к своим 3000 лет успел накопить немало сил и богатств. В правой руке Нертроган сжимал длинный черный клинок, на поясе висела свернутая огненная плеть, а в левой руке у него были цепи. В эти цепи, словно какие-то псы, были закованы демоны, которых Нертроган в свое время смог одолеть и поработить. Некогда сильные и влиятельные демоны теперь ползали на четвереньках, их воля полностью была сломана, и теперь они, словно дикие звери, могли только рычать и скалиться. Ломать чужую волю – одно из любимых занятий этого бродячего демона. А еще одно любимое занятие – находить и грабить, уничтожать или захватывать другие домены, уводить каждого встреченного на его пути вольного отряда в рабство, продавать и накапливать богатство и силу. Нертроган смотрел вдаль, а за его спиной выстроились 70 вооруженных боевых демонов, готовых по первому приказу броситься в бой и смести любое сопротивление. Кочующий отряд только этим и живет, и каждый из этих 70 демонов полностью разделяет взгляды своего предводителя. ГМ, смотрите, какая нам сегодня улыбнулась удача, оскалился Нертроган и указал в сторону совсем крохотного домена, обнесенного кривым низеньким забором. Прямо сейчас там полным ходом шло строительство. Несколько слабых демонов клали кирпичи, маленький и совсем тощий демон-рунолог спаивал их между собой, заставляя камень буквально сливаться в единую монолитную стену. Всюду снуют бесы и подносят строителям все необходимые материалы. Скоро мы захватим этот домен, выгодно продадим его, да еще и строителей уведем в рабство. Нертрогана не зря прозвали поработителем. Он не любит договариваться, платить кому-то энергией или золотом. Его жизнь – это прогулка, и он все время бродит по бескрайним землям Инферно и добивается своих целей так, как ему нравится. Побеждает, порабощает, забирает силу и богатство. И его мечта – когда-то дорасти до такого уровня, чтобы заняться штурмом городов. Вот это занятие куда слаще, ведь в демонических городах сконцентрированы настоящие богатства. Туда можно скрытно проникать или устраивать налеты. Но стоит понимать, что в городах действуют некоторые правила и законы, установленные властными лордами. Да и охрана там, не в пример, серьезнее, чем в каком-нибудь убогом домене на задворках демонической цивилизации. В любом случае Нертроган понимал, что рано или поздно он достигнет необходимого уровня. Разжиревшие, изнеженные мирной жизнью крысы уже давно забыли, что такое настоящее сражение. Слуги, рыкнул демон и поднял меч. «Сейчас мы нападем на домен. Вы знаете, что надо делать, потому повторять не буду. Каждый член отряда прошел немало сражений, и потому все прекрасно знают, как проходят подобные захваты доменов. Нужно не разрушить, не уничтожить его, не убить как можно больше врагов, а наоборот, захватить домен с минимальными потерями и получить как можно больше свежих рабов. Господин, к главарю подошел старый сгорбленный демон с закрученными рогами. Этот домен выглядит совсем слабым. Не лучше ли оставить его в покое и дождаться, когда его достроят и принесут сюда больше добра, а когда он вырастет, тогда и вернемся. Хорошая идея, кивнул тот, но у меня нет на это времени. Да и возможно там есть лорд, и если мы захватим его, он сам с радостью отдаст все свои богатства. Уж что-что, а заставлять я умею. На его лице появилась злобная ухмылка, и он дернул за цепи, заставив своих ручных псов зарычать. «Да, мои собачки». Среди его псов было несколько женщин с изуродованными лицами, мужчинам же он обломал рога, а у одного из них, и вовсе, вместо рогов из головы торчат корявые ветки. Этот демон очень гордился своими рогами, и потому Нертраган решил так над ним поиздеваться. «Смотрите!» — воскликнул кто-то из бойцов, кто-то летит. Он указал в небо, и там действительно показался небольших размеров бес. «МММ!» Переговорщик, улыбнулся предводитель, сделайте дружелюбные лица, возможно, его отправил к нам лорд, чтобы предложить откуп, заберем золото, рабов, артефакты, и потом все равно нападем. Прошло около минуты, и бес с красной повязкой на лбу приземлился прямо перед предводителем. Мужики, вы что, больные? Сразу выпалил он. Понимаете, куда приперлись? Это земли Константина, бегите, дурни. Не переживай, бес, улыбнулся Нертраган. Мы ведь еще не решили нападать. Предлагаю обсудить условия. Вдруг твой лорд решит платить дань? Мы ведь мирные демоны, просто кушать хотим, и никому не желаем зла. Предводитель смотрел сверху вниз на глупого беса и понимал, что тот точно купится. Мужик, вот ты совсем дурак, я же говорю, беги в ужасе. И своих обормотов прихвати. Замотал головой бес с повязкой на лбу, тогда как Нертраган вспыхнул от нахлынувшей ярости и схватился за огненную плеть. «Ты», — он указал на своего подчиненного, — «разруби его пополам, слушаюсь», — радостно прорычал двухметровый мускулистый демон и, перехватив поудобнее гигантскую двуручную секиру, медленно направился к провинившемуся бесу. Вот только тот не стал убегать, как рассчитывал Нертраган. Наоборот, он с совершенно спокойным лицом взмахнул крыльями, вонзил нож в горло здоровяка, затем выхватил из-за пояса пистолет и сделал несколько выстрелов, по коленям и в лоб. «Дебилы!» Схватился он за голову. «Бегите, у меня стройка, мне нельзя срывать сроки. Напугаете ведь строителей. Или он напугает, что еще хуже. А чего ты не боишься?» Удивился Нертраган. «Наверное, ты просто не знаешь, кто я». Он вышел вперед и расправил плечи. «Я Нертраган, великий поработитель демонов, сокрушитель лордов, властитель». «Ты не поработитель», — перебил его Рэмбо. «Ты имбецил. Беги, пока еще можешь». Раздался треск и послышалось странное хихиканье где-то вдалеке. И услышав это, бес схватился за голову. «Ну все, как же я не хотел, чтобы до того дошло. Но вы сами виноваты, я предупреждал. Приготовиться к бою», — рыкнул Нертраган и выхватил меч, тогда как остальные бойцы сомкнули строй и встали клином. Перед ними возник барьер, созданный демоном-защитником. Земля под ногами раскалилась и начала трескаться. ГМ, нахмурился командующий и посмотрел в сторону домена, откуда стремительно неслось пылевое облачко. Похоже на обычных собак. Твой лорд что, настолько нищий, что не смог даже пару демонов-охранников нанять? Только на эту горстку псов хватило? Тем временем сгорбленный старик щурился и всматривался вдаль. Он едва стоял на ногах и трясущимися руками опирался на трость. Но спустя пару секунд глаза его расширились, трость упала на землю, а сам он рванулся всех ног куда-то назад. «Дебилы!» — кричал старик. Он был прав. Это психованные гиены. И хихихи. Подхватило его крики пылевое облачко. «Что за психованные гиены?» Нахмурился Нертраган и посмотрел на оставшихся в строю бойцов, но те лишь развели руками. «Да уж, не думаю, что это настолько опасно. Старик столько прожил, а смелости так и не набрался. Даже стыдно за него». Демон повернулся к домену, вытянул вперед меч и побежал навстречу облачку. «Сейчас я покажу, что такое настоящая сила порабощения». Нертраган вихрем влетел в пылевое облачко и послышались хлесткие щелчки огненной плети. На секунду все звуки стихли, Затем демоны услышали вопросительное хихиканье. Когда пыль улеглась, перед демонами предстала странная картина. Хи-хи, гиены окружили предводителя демонов и посмотрели на него, как на идиота. И спустя несколько секунд остальные члены отряда поняли, что дед был все-таки прав. Вот только бежать было уже поздно, от Нертрогана остались лишь разбросанные вокруг куски мяса и лоскуты одежды. Ну чего такой грустный, пирог невкусный был, я толкнул в плечо понурого Рымбо. Я же говорил, что все решу сам, вздохнул он, зачем было устраивать такое. Ну так на мой домен напали, я и разобрался, пожал плечами. Разобрались, да, обиженно проговорил бес, но теперь строители боятся выходить на улицу. Спрятались в недостроенной башне и не показывают оттуда даже нос. Я их уже по-всякому уговаривал, а они ни в какую, забаррикадировались там и сидят. Вы же мне голову открутите, если я не управлюсь в срок. Ой, ну ладно тебе, махнул я рукой, не буду я откручивать тебе голову. Максимум, крыло сломаю. Ну вот, воскликнул он, и что мне делать? Не понимаю, чем он недоволен. И с одним крылом демоны живут. Ничего в этом страшного нет, зато нападение отбили, причем довольно эффектно, но я все равно недоволен, как минимум потому, что у меня до сих пор нет возможности попасть в свой собственный домен, и такая возможность не появится до достижения определенного уровня силы. Или мне нужен демонический венец, вот только этот артефакт стоит на столько неприличных денег, что даже говорить об этом не хочется. Силы взять пока негде, а потому вариант остается только один – копить золото. Ладно, если сидеть и подшучивать над Рымбо, процесс не сдвинется с мертвой точки. Потому отправился сразу к кардиналову. Тем более, что теперь у меня есть полноценный отряд. А еще я получил доступ к общему реестру заданий прямо со своего наручного компьютера и уже выбрал пару неплохих вариантов. Ты уверен, что оно тебе надо? Прищурился капитан. Все-таки это дело не быстрое. Да и задание рассчитано на большее количество человек. Да понимаю, шахта глубокая, развел я руками. И знаю, что в таких местах любят ошиваться черные копатели. Но, как по мне, это не задание, а легкая прогулка. Это займет, как минимум, 3 дня. Первый, помотал головой кардиналов. Как-то слишком рискованно. Почему же? У меня есть свой отряд, мы быстро справимся. Да, но у тебя в отряде ведь, как бы это помягче сказать... «Чтобы никого не обидеть», — замялся капитан. «Ой, ладно, твои проблемы», — махнул он рукой и нажал на кнопку, подтверждая назначение задания. «Детали задачи уже прочитал, разведать, при необходимости зачистить и подорвать. Последнее обязательно. Конечно, я все прочитал заранее, иначе не выбрал бы это задание. Так что, поблагодарив кардиналова, отправился обратно в свою комнату», где уже должны были собраться мои бойцы прикрытия. Все-таки, эти 3 нужны мне как раз для этого, чтобы никто больше не думал, что все это я творю в одиночку, ведь это совсем не так. Вернулся в комнату и построил свой бравый отряд. «Эльза, можешь продолжать убираться», посмотрел на девушку, что тоже встала в один ряд с бойцами. «Ну, попытаться стоило», вздохнула она и продолжила заниматься своими делами, тогда как я снова посмотрел на солдат. «У нас с вами появилось легчайшее задание. Обычная прогулка по лесу, короткий отдых и прогулка обратно». Радостно воскликнул я. «А чего у нас не спросил?» Недовольно пробубнил Игорь. «Зачем? Это ведь прогулка, ничего особенного. А у нас есть выбор», уточнил он. «Просто вдруг мы не хотим гулять. Нет у вас выбора», развел я руками. «А Эльза с нами пойдет?» Поднял руку художник. «Ты дурак, что ли?» Брак посмотрел на него, как на идиота. «Она же простая уборщица, как она на боевой выход отправится? Она ведь помрет от одного вида врага». «Хех, ага, конечно, я бы посмотрел, кто от чьего вида еще помрет, если она вдруг решит сбросить свою личину». На этом возражения окончились, и мы, быстро собравшись, направились к прапору получать все необходимое снаряжение из выданного кардиналовым списка. По пути в красках рассказывал им, насколько легким будет задание, как мы погуляем по лесу, посмотрим на заснеженные шапки деревьев, а врагов и вовсе не будет. Надо лишь добраться до точки, а дальше все пойдет еще легче. Так что, в итоге, бравые бойцы даже поверили в мои рассказы и заметно расслабились, и уже с улыбками на лицах зашли в здание склада. Деревянкин взял бумажку, нахмурился, внимательно перечитал каждый пункт и посмотрел на нас. «ГМ, молодцы, мужики», — одобрительно кивнул головой прапор. «Такие задания берете. Не ожидал от вас, если честно. Хотя в тебе не сомневался ни на минуту, улыбнулся он мне. А чего такого? Не понял Игорь. Легкое же задание. Справимся, даже не вспотеем. Да, мужики, да, обрадовались остальные. Вот это я понимаю, боевой настрой, воскликнул прапор. Ну, сейчас выдам вам все самое лучшее. Он быстро удалился и вернулся с несколькими увесистыми баулами в руках. Здесь ключи от снегоходов, которые ждут вас на улице, палатки. В смысле, палатки? Удивились мои бойцы. Да погоди, не перебивай. Вот лопаты, кирки, сухпайк на 5 дней, взрывчатка. Но зачем столько взрывчатки? Воскликнул Брак. Аж 3 ящика. Товарищ прапорщик, куда остальное ставить? В комнату зашли 2 бойцов, у которых в руках были еще ящики со взрывчаткой. Там много, сюда не влезет. Но зачем столько? Схватился за голову Игорь и медленно перевел взгляд на меня. А что ему ответить? Надо столько, значит, пусть несут. Так что не стал ничего отвечать, и совсем скоро мы отправились к указанным координатам. Поездка, и правда, оказалась легкой, на пути не встретилось даже медведей, не говоря уже о навосах. Все-таки не зря мы петляли по странному маршруту, ведь бесы постоянно проводили разведку местности и заранее сообщали мне о позициях или патрулях врага. Путь занял примерно 10 часов, и все это время я чувствовал на спине испепеляющие взгляды своих подчиненных. Не понимаю, чем они так недовольны, ведь и правда, мы так никого и не встретили, а в итоге спокойно добрались прямо до входа в заброшенную шахту. Забросили ее давно, но все равно снег перед входом оказался укатанным. Впрочем, это нормально. Эти земли находятся под контролем навосов и располагаются прямо у их границ. Пусть это и считается нейтральной зоной, но концентрация их сил здесь значительно выше, мало кто в здравом уме решится отправиться сюда. И как хорошо, что мы как раз относимся к этому малому количеству людей. А что делаем-то? Бойцы спешились и вслед за мной направились в сторону пещеры. Минируем вход и валим. И кстати, первый, а чего мы так спокойно идем? Она заброшена, и там никого нет. Почему же? Удивился я. Там черные копатели. Стоило мне проговорить это, как все 3 бросились в рассыпную и зарылись лицами в снег. Мужики, вы чего? Если пить хотите, у меня горячий чай есть. Снег жрать не обязательно. Но там же враг, прошипел Игорь. Ну так враг чуть подальше, пожал плечами и продолжил спокойно идти в сторону черного провала пещеры. И вообще, не беспокойтесь насчет этого. Ваша задача окопаться тут, установить палатки и держать под контролем территорию. Если что, сразу доложите мне по рации, а я на пару дней ухожу вниз. Но учтите, вам туда заходить нельзя. Я должен проверить, сколько там врагов, и при отказе сдаться в плен, их ликвидировать. В одиночку, нахмурился Брак. А вы хотите пойти со мной? Улыбнулся им. Не-не, дозор, это тоже важно. Можно сказать, залог успеха операции. Замотали они головой. Эх, вздохнул художник. Ладно, не отпускать же тебя одного. Давай я пойду. А вот ты молодец. Похвалил его и достал из кармана бумажку. Вот, это тебе за смелость. Держи. Это взятка, что ли? Нахмурился он, но бумажку все же принял. И стоило прочитать, что там написано, как его глаза округлились от удивления. Это что, мне? Ну да, пожал я плечами, награждаю за проявленное мужество. Чего он тебе дал? Сразу оживились мужики. 2 дня отпуска, растерянно проговорил художник. Константин, я не могу это принять, это слишком щедро, да и тебе нужнее. У меня этого говна, как грязи, отмахнулся я. Так что бери и наслаждайся. А что, так можно было, что ли? Возмутился Игорь. Давай я тоже с тобой пойду тогда. Отлично. Собирайся, мы выходим. Эй, а где мой отпуск? Возмутился он. Какой отпуск? Там черные копатели уже знают про нас и готовятся к обороне. Пойдем, устроим заварушку. Воскликнул я, а запал у Игоря сразу стал угасать. Ладно, шучу. Похлопал его по плечу. В дозоре ты будешь полезнее. Но ты сразу не предложил прикрыть меня, потому отпуск не получишь. На этом оставил их разбивать лагерь, а сам направился вниз. Но отошел совсем недалеко, всего на 100 метров и, разложив кресло, вызвал 10 бесов. Ликвидируйте копателей, отдал им приказ, они о нас знают и готовят оборону, а я пока покушаю. Аристарх приказал остановить добычу руды и посмотрел в темноту туннеля. Он знал, что сюда наведались незваные гости, и потому заранее приказал подготовиться к обороне. Дозорный успел сообщить, что прибыли 3 имперцев, но на этом связь с ним оборвалась, А это значит, что они уже направляются сюда. Но при этом их все равно ждет сюрприз в виде трех тяжелых пулеметов и нескольких десятков вооруженных бойцов. Неприятно, что нельзя позвать на помощь новосов. Все-таки Аристарх уже в который раз решил рискнуть и отправился сюда самостоятельно, чтобы не платить налоги государству. И как же хорошо, что пришли именно имперцы, ведь в противном случае пришлось бы убивать своих, чтобы не получить обвинение в незаконной добыче руды. «Вижу врага», — воскликнул кто-то из работяг. «Уже не вижу, но он точно там был, кто-то мелкий». Прошло несколько секунд, и послышался крик боли. Пулеметчик схватился за живот, откуда торчал короткий изогнутый клинок, а затем появились страшные и уродливые морды бесов, которые лезли прямо по стенам и сыпались на головы копателей, словно град. Началась хаотичная пальба, раздались взрывы, и на этом закончилась история одной артели черных копателей, которые не смогли. «Хозяин, все проверено, ни одного живого врага не осталось». Передо мной появился Рэмбо и вытянулся по струнке, а я как раз доедал последнюю котлету. Кстати, говяжью, и очень даже сносную. Ну не мог же я взять только сухие пайки, так что заранее попросил Эльзу приготовить мне сытный обед. Обнаружен склад с оружием, а еще, замялся бес. В одном из туннелей мы обнаружили четверых гигантских пауков и бесы уничтожили их, но ценой своих жизней. Хорошо, кивнул и отправил ему огонек энергии. Выдели им компенсацию. Благодарю, они это, и правда, заслужили, поклонился Рэмбо. Верно, закрыл контейнер с обедом и поднялся с кресла. Так, отлично. По идее, теперь я должен заминировать пещеру и подорвать, когда будем на безопасном расстоянии. Зачем все это, а не знаю. Скорее всего, просто для того, чтобы хоть как-то навредить новосам и черным копателям. Когда-то здесь добывали магическую руду и золото, но затем жила истощилась, и ценные ресурсы практически закончились. Империя тут, в любом случае, не будет ничего добывать, тогда как новосы могут поиметь хоть какую-то выгоду, потому лучше взорвать и уйти, чтобы больше никто не копал тут. Немного прогулялся и, добравшись до просторной комнаты, стал чертить сложный круг призыва. Это заняло у меня около 2 часов, и в итоге даже стены и потолок были покрыты множеством магических символов, а следом влил в этот круг энергии и побежал. Ведь иначе можно было попасть в давку. Все-таки на месте круга призыва появилось порядка 700 демонических гоблинов. Ну и уродцы они, конечно, стоят, озираются по сторонам, а кто-то, и вовсе, сразу начал бить киркой по ближайшему камню. «Стоять! Приказа начать добычу не было!» — крикнул я, чем привлек к себе внимание этой толпы. «Главного ко мне!» Гоблины переглянулись между собой, и спустя несколько секунд в мою сторону направился один из них. Носатый, сгорбленный, в руках кирка, а ростом он едва ли достигает метра. Что отличает его от остальных, так это пышный зеленый ирокез, торчащий прямо через шлем. «Я гык-пык», — гордо заявил он, — «бригадир этой славной толпы старателей. Какие будут приказания?» Его и без того кривое лицо скривилось еще сильнее. «Человек», — он сплюнул мне под ноги. «Да, дожился. Приходится работать на мерзкого человека». Над толпой пробежался смешок, но он резко стих, как только в глотку их предводителя вонзился нож, а тело его упало на землю. «Неправильный ответ», — пробасил Рэмбо. «Да уж», — вздохнул я, — «Рэмбо может реагировать адекватно только на людей, и то, лишь потому, что понимает, какое наказание последует от меня, если он кого-то тронет без моего разрешения или приказа, а вот с демонами он не церемонится. Даже гиену как-то распнул, когда ему показалось, что она неуважительно хихикнула в мою сторону. Правда, после этого пришлось его спасать, но это уже совсем другая история. Ладно, кто является его заместителем?» Снова посмотрел на толпу, тогда как гоблины никак не отреагировали. «Хорошо, а если бы меня тут не было, кто был бы заместителем?» «Я». Один из них поднял руку. «Ха, попался, падла», хохотнул я, тогда как бедолага схватился за голову. «Ой, дурак, ну кто меня за язык-то тянул? Теперь ты главный», твердо проговорил я. «Потому можешь приступать, но я не могу быть главным», перебил он меня. «Гык-пык переродился и скоро вернется сюда. По контракту он бригадир, и этого нельзя изменить». «Понятно», подошел к телу и начертил на нем простую пентаграмму. Спустя секунду над ней проявился сотканный из энергии свиток, который я просто схватил и разорвал на 2 части. «Все, контракт разорван, он теперь безработный, но гык-пык, плевать на него, он уже на биржу труда пошел, сам разберется», — отмахнулся я. Приступайте к работе. Добывайте все ценное и складывайте в этот круг. Специально заранее создал его, чтобы облегчить перенос ресурсов сразу в домен. У вас 3 дня, и за это время вы должны полностью опустошить шахту. Гоблины сразу разбежались, кто куда, а я разложил кресло и продолжил трапезу. Да, тут не так много золота, но все, что есть, эта бригада точно вычистит. Пусть это далеко не лучшие шахтеры из тех, кого я мог призывать в прошлой жизни, но и этого будет вполне достаточно. 8 часов я сидел в кресле и слушал, как стучат кирки. То, что они стучат, хорошо. Значит, добыча идет, и никаких проблем не возникает. Также поглядывал, как гоблины тащат в круг руду, после чего она пропадает во вспышке, и они несут туда новую. «Хозяин, у нас проблема», — отвлек меня от размышлений Рэмбо. Да вот, он указал на группу гоблинов, что тащили в сторону круга палатку, имперскую. Да как так, я аж с места подскочил, и, поднявшись с кресла, увидел следующую группу гоблинов. Те тащили армейский бушлат, следом за ними шли гоблины с автоматами, кто-то прихватил с собой походную горелку для подогрева пищи, и замыкали процессию 20 гоблинов, что гордо несли на своих плечах снегоход. Нет, ну а что, я же сам сказал тащить в круг все ценное. Вопрос только, куда смотрели в это время мои бойцы? Глава 7. Группа вооруженных бойцов медленно и крайне осторожно пробиралась по запутанным лабиринтам заброшенного завода по производству консервированной медвежатины. Недавно отсюда поступил сигнал тревоги, потому босс отправил сюда этот отряд. В нем были только опытные и прекрасно оснащенные бойцы, которых главарь нанял когда-то из числа уволенных из армии солдат, как раз для подобных случаев, когда кто-то решается пойти против банды. Уже не раз этот отряд разбирался со сложными проблемами и устранял всех, кто хоть как-то мешал делам банды. И вот, бойцов отправили в секретное логово, чтобы устранить попытку захвата. Но стоило им подойти к зданию завода, как они сразу сообщили боссу о странностях. Прямо у входа были видны следы крови, причем много следов, тогда как трупов или же раненых бандитов нигде не было видно. Потому босс отправил к ним своего заместителя, чтобы присутствовал лично и сразу докладывал, если удастся найти что-то интересное. А главное, что интересовало главаря банды, это объект, хранящийся в одном скрытом помещении внутри завода. Собственно, туда группа и направилась. Но откуда здесь столько крови? Испуганно проговорил заместитель. На самом деле, даже одним стаканом крови можно залить пол в довольно большом помещении, ответил командир отряда. Если хорошенько распотрошить одного человека, его кровью можно обмазать хоть весь завод, так что я не стал бы обращать на это внимание. Но ведь, замялся заместитель, нет, неженкой его не назовешь, он за свою жизнь совершил немало преступлений и всегда был хладнокровен. Вот только его специализация – мошенничество, а не убийство. И пусть он не раз видел, как его босс казнит провинившихся бандитов или должников, но тут все выглядело совершенно иначе, как-то таинственно и ужасно. А откуда тогда следы рук на потолке? В ужасе воскликнул он. Неужели тот демон вырвался на свободу? Группе зачистки заранее сообщили, чем так важен этот объект, и почему сюда направили именно их. Ведь здесь не так давно демонологи провели сложный ритуал и призвали страшного монстра, который должен сидеть внутри своей пентаграммы. Хотя, на всякий случай, эту пентаграмму обнесли прочнейшей клеткой, что способно сдержать даже крупного зверя. «Приготовиться, вместо панических криков», — проговорил командир. «Возможно, эта тварь вырвалась на свободу и сожрала всех в этом здании». Бойцы активировали свои артефакты и молча направились дальше по коридору, сконцентрировав все свое внимание и приготовившись в любой момент нажать на спусковой крючок. Двое достали мечи и зарядили их своей энергией, еще трое развернулись и пошли спиной вперед, чтобы прикрыть тылы. Итак, спустя 5 минут, насмотревшись на кровавые следы, что были повсюду, они зашли в неприметную дверь и оказались в полупустой комнате, где в углу стояла массивная клетка с заточенным в ней демоном. Рогатый сидел ровно по центру клетки в позе лотоса и, прикрыв глаза, что-то невнятно бубнил себе под нос, но даже так бойцы некоторое время не решались зайти в комнату. «Замок, вроде бы, на месте», — задумчиво проговорил командир. «Но кто, в таком случае, устроил все это?» — удивился заместитель. «Человек не смог бы сотворить подобное. Есть лишь один способ узнать, пожал плечами командир и направился в сторону клетки. Он замер в паре метров от демона и некоторое время внимательно рассматривал его. Затем изучил саму клетку и убедился, что она надежно закрыта и не повреждена. И только после этого успокоился, начав диалог с рогатой. «Эй, отродье!» — крикнул мужчина. «Чего сидишь?» Ответом была тишина. Демон и ухом не повел, продолжая спокойно сидеть с закрытыми глазами, и невнятно что-то бормотал себе под нос. «Я к тебе обращаюсь, тварь!» — рыкнул командир и ударил прикладом по клетке. «Отвечай, может, не надо с ним так грубо?» — занервничал заместитель. «А что он мне сделает? Пентаграмма цела, клетка тоже. Он, при всем желании, не выберется отсюда», — оскалился мужчина. «Демон!» Он снова постучал по клетке, но теперь так, что задрожали прутья. «Я с тобой разговариваю». «Разговаривать не положено», — тихо проговорил он. «Если ты ответишь на все мои вопросы, я отпущу тебя обратно в инферно», — предложил командир и направил на демона дуло автомата. Он не стал говорить, что отправление будет для рогатого безболезненным, но зато самому мужчине будет приятно выпустить весь магазин в голову монстра. «Возвращаться тоже не положено», — ответил демон совершенно безучастным голосом. «Может, хочешь пожрать? Если ответишь на вопросы, я прикажу привезти сюда пару бродяг, отведаешь их мясо», — пожал плечами мужчина. «Есть мне тоже не положено», — вздохнул тот. «Может, хочешь золото? Я слышал от одного демонолога, что вы, демоны, очень любите этот металл». Он снял с руки цепочку и показал ее рогатому. «И золото брать не положено», — по щеке демона скатилась слеза. «И вообще, уходите, мешаете. Да чем ты вообще занят?» — рыкнул командир. «Сидишь тут, что-то бубнишь. Свали, придурок. Я же говорю, ты мне мешаешь. У меня важная задача — досчитать до миллиона, и если я собьюсь, то придется начинать сначала». Он открыл глаза и посмотрел на собравшихся, тогда как бойцы, после секундной паузы, расхохотались. «Хах, будто бы ты хоть до сотни считать умеешь. Недавно не умел», — вздохнул демон. «Но пришлось учиться. Не положено не уметь считать. Вот же тупица!» Расхохотался один из бойцов. «Эй!» Он ударил прикладом по клетке и демон открыл глаза, недовольно посмотрев на него. «Я сказал, не отвлекать меня». Рогатый поднялся на ноги и ко всеобщему удивлению спокойно перешагнул через край пентаграммы, которая ну никак не должна была его пропускать. После чего он взялся руками за толстые прутья и, совершенно не напрягаясь, вырвал их с корнем. «Что в этом такого непонятного?» — прорычал демон и дал щелбан самому шумному бойцу. «Не помогли защитные артефакты, да и энергетический покров никак не спас бедолагу, так что он отправился в полет и, приземлившись через 5 метров, кубарем покатился по полу. Теперь понятно, насколько важна моя задача». В помещении сразу воцарилась тишина, и перепуганные бойцы посмотрели на своего товарища. Все-таки каждый был уверен, что этот зверек никогда не выберется из клетки. Ведь его призвал опытный демонолог, и он же создал защитный круг. Да и клетка выглядела прочной. 120 352, 120 353, демон уселся обратно, закрыл глаза и продолжил считать. Апчхи. 120 350, сука. Он открыл глаза и очень сердито посмотрел на собравшихся. Ну все, бегите, уроды. Я начинаю считать заново. И когда досчитаю, ничего, мы в безопасности, выдохнул заместитель главаря банды. Он пока досчитает, мы состариться успеем. Зря ты так думаешь, человек, помотал головой рогатый. Моя задача изменилась, и досчитать я теперь должен до 10. Раз, счита два никто дожидаться не стал. Мужчины резко развернулись и, не сговариваясь, рванули в сторону выхода. Кто-то уронил свой автомат, еще один споткнулся и растянулся на полу. Остальные столкнулись в узком дверном проеме и, матерясь друг на друга, стали проталкиваться в коридор. Ведь нетрудно догадаться, что когда демон досчитает до 10, он снова выйдет из клетки. И что произойдет в таком случае, понятно каждому. Причем, это было настолько очевидно, что даже лежащий после щелбана без сознания боец подскочил на ноги и рванул к выходу быстрее остальных. Здание закрыли, бойцы оцепили периметр, и спустя 6 часов... сюда прибыли практически все силы банды. Причем также появились специальные отряды рода Змеевых, в качестве подкрепления, настолько серьезной для них показалась угроза от этого демона. Сотни бойцов заняли оборонительные позиции, тяжелые броневики направили крупнокалиберные пулеметы на окна и двери здания, а внутрь был направлен отряд специального назначения для уничтожения вышедшего из-под контроля демона. Вот только стоило бойцам ворваться в ту самую комнату, как они опешили от удивления. Демон не напал на них, он даже не посмотрел в их сторону, так как был слишком занят, и занимался он танцами, в частности, вальсировал с лохматой шваброй. Спецназовцы только и успевали водить взглядом, так ретиво кружился по всей комнате рогатый, прижимая к себе ненаглядную. «Я больше никогда не буду хамить дяде Косте, я больше никогда не буду хамить дяде Косте», повторял он раз за разом. Так прошло несколько минут, и в какой-то момент демон резко остановился. «Все, дотанцевал», устало вздохнул рогатый и направился в сторону пентаграммы. Она вспыхнула инфернальным огнем и приняла демона в свои объятия, но в последний момент он замер и повернулся к бойцам. «Мужики, не занимались бы вы лучше демонологией, не ваше это, ребята, а то как бы вы случайно ему не нахамили, он ведь может и обидеться». На этом пентаграмма вспыхнула и резко погасла, унося за собой демона и оставив у людей куда больше вопросов, чем ответов. «Мда», командир снял каску и почесал мокрые от пота волосы, «а ведь мне еще составлять подробный отчет о произошедшем, и что я в нем напишу? Нет, ну хорошо, хоть у него запасная палатка была». Спустя несколько минут тишины проговорил Игорь и вытянул руки вперед, чтобы погреть их у костра. Что удобно, костер развели прямо в палатке, и сверху установили специальный противодымный артефакт. А вот с дровами были некоторые проблемы, местность тут не лесистая, а при сожжении редкого кустарника сильно не погреешься. Но с этим снова помог Константин. Вместе с запасной палаткой он принес несколько ведер каменного угля, и никто даже не хотел задавать вопросов насчет того, откуда взялся этот уголь. Добыл, наверное, как шутили между собой бойцы. Потом начались пляски с этим углем и многочисленные попытки его разжечь, а в итоге пришлось копать специальную печку с поддувом, чтобы огонь можно было хоть как-то поддерживать. «Ладно, задание, и правда, пока кажется легким», задумчиво проговорил художник. «Сколько мы уже тут сидим? Третий день заканчивается?» «Да», Игорь пожал плечами и выглянул на улицу из-под снежной палатки. «Вроде да, и уже вечереет». Кстати, он вернулся к костру и вытянул вперед замерзшие руки. «Это хорошо, значит, командир скоро вернется и подорвет эту шахту», довольно кивнул художник и подлил себе горячего чая из термоса. «Можно не растягивать сухпайк, скоро домой». «А с чего он вообще стал командиром?» Недовольно пробубнил Игорь. «Ведь он же недавно, как и мы, рядовым был. Причем служит он меньше, чем мы». «Ну так был», пожал плечами брак. «Теперь командиром стал, звание получил». Он задумался и некоторое время смотрел в пламя костра. «А вообще, все не так плохо, как казалось поначалу. Согласен с художником, задание вполне неплохое. Вначале было страшно, потом как-то скучно, а теперь ничего так. Нам еще и задание засчитается, как будто бы мы его, и правда, выполняли», усмехнулся художник. «А ведь по классификации оно далеко не низшего уровня, мы уже давно таких не выполняли». Он откинулся на спинку складного кресла и мечтательно посмотрел в потолок, где артефакт в виде воронки затягивал в себя клубы дыма. «Одного только понять не могу, как ветер мог сдуть половину наших вещей? Да плевать на вещи», помотал головой Игорь. «Что это за ветер такой был, что даже снегоход в пещеру сдуло? Мистическое это место, точно тебе говорю», вздохнул художник. «Я когда по малой нужде ночью ходил, мне даже показалось, что видел маленьких зеленых и красных человечков. Ну вот и прошел третий день моих странствований по подземным туннелям. Точнее, в основном, я спал, медитировал, рубился в карты с демонами, и снова спал. Как успехи?» «Я уточнил у Рэмбо. Мы почти все, остался только уголь», отчитался он. «Кстати, все забывал спросить, я почесал ухо, а зачем нам уголь?» «Так это», Рэмбо пожал плечами. «А вдруг пригодится? Мы его складируем в подземных складах, прямо на территории домена. Правда, пришлось взять часть добытого золота и заплатить бригаде, чтобы выкопали этот склад. Но зато теперь у нас есть уголь», радостно воскликнул он. «Да уж», помотал я головой. «В месте, где текут горящие реки лавы, уголь – очень важный ресурс, согласен. Хотя врать не буду, в демоническом мире не только выжженные пустоши. Есть и зеленые места, где растут деревья и трава, также есть зоны вечной мерзлоты. Много чего там есть, всего и не перечислить. Тогда как у людей в корне неверные представления об этом месте. Как минимум потому, что мало кто знает о демонах-фермерах. Их не видно, не слышно, а они, между прочим, есть. Да, демонологию можно изучать хоть 10 тысяч лет, и все равно не узнать об этом мире даже половины его тайной особенностей. Ладно, махнул рукой, мне пора уходить, а эту шахту надо подорвать.